Глава 17. Вита. «Доброе утро!» — встречаю Маркова. «Доброе!» — буркнув приветствие, исчезает в кабинете. Не в настроении или просто не выспался. А, возможно, вчера у него был неприятный разговор с сестрой и выяснение причин, по которым Алекс получил по лицу. Или поссорился с Ленкой. Она, кстати, после звонка вчера вечером не писала и не звонила. «Вита!» Поднимаю голову и вижу Маркова. «Вы, случайно, не знаете эту девушку?» Вручает мне телефон, на экране которого крупным планом лицо Ленки. Сглатываю и максимально опускаю голову, впиваясь взглядом в изображение. «Черт! Неужели подруга сказала лишнего, и он в курсе нашей маленькой авантюры?» Сказать «да» значит подтвердить намеренное устройство на работу и ложь о замужестве. Сказать «нет» — получить возможность выпутаться без последствий. А если он все знает, а вопрос — это шанс чистосердечного признания? И пока обдумываю, что сказать, даже увеличиваю дрожащими пальцами фото, якобы рассматривая девушку. Не сразу понимаю, что фото странное. Лена в движении, взгляд растерянный, и, я бы сказала, испуганный. Решаю попытать счастье и все отрицать. «Нет, Александр Алексеевич, я вижу ее впервые». Протягиваю телефон, наконец решаясь столкнуться с ним взглядом. «Спасибо, Вита». И лишь когда остаюсь одна, закрываю лицо ладонями и выдыхаю. Пронесло. Или это лишь начало нашего разоблачения? Но если бы у Маркова были неопровержимые факты, сейчас я бы покидала это помещение с криками «Уволена!». Хватаю телефон и пишу подруге сообщение. «Я. Что у вас с Марковым произошло? Он показывал мне твое фото и спрашивал, не знакомы ли мы». Даже не доставлено и, соответственно, не прочитано. Заглядываю в телефон каждые несколько минут, не получив ожидаемой реакции. А спустя полчаса звоню Ленке, чтобы получить сухое оповещение: «Абонент временно недоступен». Странно, потому что я не помню, чтобы она когда-нибудь отключала телефон. Приемная, как обычно, заполняется желающими попасть к боссу. И пока оповещаю Маркова о новом посетителе, кручу в голове множество мыслей, а главное – вариантов наказания. А оно последует, как только мужчина узнает причины, приведшие меня в его компанию. В этот момент я и увижу, каков босс в гневе, а заодно и прочувствую на себе. И если еще вчера я сомневалась, стоит ли идти на запланированное собеседование, то сейчас уверенно необходимо. Марков проследил связь между мной и Ленкой, поэтому нужно в кратчайшие сроки оказаться за пределами морал-групп. Смотрю на время, обдумывая, под каким предлогом уйти на час и не вызвать подозрений. Селектор оповещает о вызове босса, а когда включаю ответ, доносится сухое: «Вита, зайдите». И я иду, ожидая худшего. Оказавшись в кабинете, застываю в нескольких шагах от стола и перестаю дышать. «У моего отца скоро юбилей, и я заказал подарок. Обещали доставить завтра, но сдвинули сроки. Поэтому придется забрать лично. Сможете съездить?» «А?» Подобного запроса я точно не ожидала. «А куда?» «Вот адрес». Вручает визитку. Понимаю, что добираться около часа и столько же обратно, но это мой шанс уйти из офиса под вполне обоснованным предлогом и успеть на собеседование. В этом случае не нужно объясняться с Марковым. «Без проблем. Может, я сейчас съезжу?» «Да, только свой паспорт дайте». «Зачем?» «Я отправлю им данные получателя. То, что вы заберете, стоит около 2 миллионов рублей». 2 миллиона? Нескромный подарок папе. Интересно, что там, потому как мне с этим ехать через весь город. «Что это? Я имею в виду, насколько большое?» «Коробка примерно 30 на 40. Показывает руками габариты. «Весит совсем немного, я вызову Игоря». Берет телефон, но я быстро понимаю, что водитель в качестве свидетеля мне не нужен. «Не надо». Останавливаю, получая вопросительный взгляд. Но придумываю причину отказа на ходу. Время обеда, поэтому я хотела зайти в кафе через дорогу, а после поехать за подарком. Я на метро. На машине дольше простоим в пробках. Согласен, на общественном транспорте быстрее. Тогда давайте паспорт и можете ехать. Возвращаюсь в приемную и, пролистав документ, вспоминаю, что говорила Ленка, если спросят о штампе из ЗАГСа. Отдаю боссу, который тут же набирает данные и кому-то отправляет. И уже собирается вернуть мне паспорт, но перелистывает страницы и останавливается на той, где должны быть сведения о супруге. «У вас нет штампа», — переворачивает, чтобы подтвердить свои слова. «Спасибо, я в курсе, что страница пустая. Едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза». «Была замена паспорта, штамп ставится отдельно, не было времени, чтобы съездить». «Понятно». Отдает документ, и я, решив, что обхитрила босса, спешу в приемную. Озарение приходит неожиданно, когда вспоминаю, что на первой странице есть строка «Дата выдачи». Он видел? По-моему, даже не смотрел. Мужчины часто невнимательны к мелочам. Надеюсь, Марков тоже. Переобуваюсь и, схватив пальто, тороплюсь к лифту. И пока спускаюсь на первый этаж, прикидываю, успею ли к назначенному времени в фирму «Сфера», занимающуюся поставками специализированного оборудования. Мне, в общем-то, все равно, чем она занимается. Узнаю детали по факту, а точнее в процессе работы. Пост охраны, нужный этаж и девушка-администратор, указывающая, куда идти. И я уже представила очередь из 30 человек, но, к счастью, их всего 3. Из беседы претенденток понимаю, что собеседование началось еще в 11, а меня пригласили к 2 с учетом очередности и затрат времени на одного соискателя. Устраиваюсь на диванчике и снова пишу Ленке. Сообщение не доставлено. Планирую позвонить после собеседования и выяснить, что знает Марков. Точнее, что разболтала ему подруга. Не мог же он спросить о ней просто так. Причина имеется, и пока я ее не выясню, буду находиться в напряжении. Спустя полчаса меня приглашают в кабинет Салоева Дмитрия Романовича, который оказывается представительным взрослым мужчиной в строгом костюме. Он встречает меня улыбкой и приглашением занять место напротив. Деловой и серьезный. Но вся его серьезность смазывается кудряшками. Удлиненная стрижка с крупными закручивающимися локонами придает его образу мальчишеский вид. Ему однозначно идет. Смотрится очень интересно и мило. «Итак, Виталина Сергеевна, в данный момент работаете?» А может ответить отрицательно? В морал-групп я на испытательном сроке и пока не вошла в основной штат, вполне могу считаться безработной. Но солгать значит начать новую историю неправильно. Морал-групп. Салоев внимательно смотрит и молчит, что не позволяет определить реакцию на сказанное. И я правильно понимаю, что вы ищете работу, потому что увольняетесь. Все верно. А причина? Не сошлись характерами с руководителем. А что я скажу? Подруга подбила меня на авантюру, уговорив следить за ее мужчиной, который лгал по поводу развода? Как правило, так говорят люди, заканчивающие личные отношения. Что? Не сразу осознаю подтекст фразы. Между мной и руководителем исключительно рабочие отношения. Произношу уверенно, не вдаваясь в детали. Оправдываться значит подтверждать подозрение. «Потому что вы замужем?» — указывает на мое кольцо. Уже собираюсь сказать «да», тем самым закрыв вопрос о возможных личных отношениях между мной и Марковым. Но вновь ловлю себя на мысли «я больше не хочу лгать». «Нет». Кручу пальцами кольцо. «Просто мне нравится носить украшения на этом пальце». Салоев задает еще несколько вопросов, что-то помечая в блокноте и окидывая меня задумчивым взглядом. Отвечаю коротко и по существу, показывая, что не склонна к излишней болтливости. «Спасибо за уделенное время», — поднимается и протягивает мне руку. Я совершаю аналогичное действие. «С вами свяжутся». Стандартная фраза, не означающая ровным счетом ничего. Но мужчина добавляет. «Даже в случае отказа». А это что-то новенькое для меня. Пожимаю протянутую руку и, попрощавшись, спешу в метро, чтобы выполнить указания Маркова. Уже через 50 минут стою перед антикварным салоном, чтобы забрать заказ. «Добрый день! Добрый день! Я за заказом Маркова Александра Алексеевича». «Ваш паспорт, пожалуйста». Предоставляю документ, и уже через несколько минут передо мной выставляют коробку, точнее деревянный футляр небольшого размера. И это стоит почти 2 миллиона? «А что там?» Смотрю на пожилого мужчину в очках, который в ответ лишь мило улыбается. «Это, милая, очень ценная вещь для коллекционера». Сдвигает крышку, и на бархатной подложке я вижу трех солдатиков. Я бы сказала, оловянных, но они, вероятно, выполнены из другого материала. Серия «Наполеоновские войны». Марков Алексей Александрович является обладателем более 2000 штук и хорошо нам известен в качестве коллекционера. Оказывается, отец Босса собирает этих малышей, одного из которых я беру в руку и ощупываю. По мне так просто фигурка. Но когда вспоминаю, сколько она стоит, кладу обратно и закрываю крышку. Прощаюсь с приятным мужчиной, желающим напоследок хорошего дня, и выхожу. Организм напоминает, что время обеда прошло. Прикидываю, что заскочу в кафе, о котором говорила Маркову. Но осмотревшись, вижу вполне приличное через дорогу. Какая разница, где обедать? Уже через несколько минут вхожу в заведение, отметив, что оно уютное и очень милое. Есть свободные столики с мягкими диванчиками. Каждое место отделено от соседнего перегородкой из декоративных реек, украшенных искусственной зеленью. Создается ощущение уединенности, но при желании можно рассмотреть, кто сидит за соседним столом. Делаю заказ и набираю Ленку. Уже знакомая, абонент временно недоступен. Что происходит? Подруга почти никогда не отключает телефон. Озадаченная странным поведением, не вслушиваюсь в голоса, лишь отмечая, что за моей спиной устроилась парочка, общающаяся почти шепотом. Приносят заказ, а я, поглощая еду, думаю о Лене. А точнее, о невозможности дозвониться и выяснить, по какой причине Марков интересовался нашим возможным знакомством. Странно и непонятно. Мне показалось, что мой ответ босса удовлетворил. Но если он захочет выяснить детали, то уже скоро поймет, я солгала. Снова. В который уже раз. Именно поэтому с Солоевым я была максимально откровенна. И пусть мне ответят отказом, главное — отказаться от привычки подстраивать факты под себя. Официант забирает пустую тарелку, оплачиваю счет и не спеша допиваю кофе. Когда за спиной раздается женский голос. «Мне все равно, как ты это сделаешь, понял? Я не продам акции Маркову. Кому угодно, только не ему. Да плевать мне на закон!» Замираю, медленно поворачивая голову, и почти сразу понимаю, кому принадлежит женский голос. Юлианна. Та самая, которая сейчас должна быть за границей. Высокая спинка дивана скрывает меня, а решетка позволяет рассмотреть женщину, сидящую ко мне спиной. Она порхает пальцами по экрану телефона, набирая сообщение. Перевожу взгляд на стол, где стоят два бокала. Она здесь не одна. Озираюсь по сторонам, даже не представляя, кто составляет ей компанию. И пока пытаюсь рассмотреть текст, который она набирает, ее спутник возвращается. И это Вадим. Серьезно? Вадим и Юлианна? Не может быть. В случае Вадима — да, а вот в ее случае... Не верю, что она опустилась до его уровня. Это же Вадим, покупающий уцененные продукты, срок годности которых заканчивается завтра. Вадим, для которого работа — самое страшное из существующих слов. Вадим, который всегда делает для себя, а если захочет, что происходит редко, для кого-то другого. Она с ним по причине любви? Или же их связывает нечто другое? Мысль достать телефон и записать видео происходит неожиданно. Не знаю зачем, но именно так и поступаю. «Как у нас дела?» Вадик перекатывает бокал в ладони, отпивая несколько глотков. Он опять говорит о невозможности продажи акций третьему лицу. А если нанять другого адвоката? Это и есть другой, фыркает Юлиана и берет свой бокал. По-моему, адвокаты в городе закончились. А компромата на бывшего мужа у тебя нет? К сожалению, шипит женщина, вероятно, мечтая о наличии хоть чего-то, что позволит склонить Маркова в сторону нужного решения. Он что, ни разу тебе не изменил? Нет. Не поверю, все мужики изменяют, до единого. Знаток всех мужчин на свете по имени Вадим вальяжно растекается по дивану, но под взглядом Юлианны сжимается. Только не я, любимая, я предан тебе, словно полицейская овчарка. Надеюсь, цедит женщина сквозь плотно сжатые челюсти. За нас! Предлагает тост, ожидая, когда бокалы издадут характерный звук. За наш год вместе. Несколько глотков в качестве скрепления события. Пора! Вадик смотрит на часы, которые я с удивлением отмечаю на нем. И когда понимаю, что парочка собирается уйти и вот-вот заметит меня, убираю телефон, хватаю сумку и выбегаю из кафе, направляясь к станции метро. Уже сидя в вагоне, достаю наушники и смотрю видео. За наш год вместе. Год? То есть он не врал, когда говорил о вспыхнувшей любви к другой женщине. И это случилось за 8 месяцев до нашего разрыва. Становится обидно, что меня обманывали столько времени, пока я совершала попытки сохранить отношения. Но эти слова Вадима правдивы. Значит, и Юлианна изменяла Маркову. О желании развестись она объявила 8 месяцев назад. И если выбор бывшего понятен, потому что он увлекся женщиной красивой и дорогой, то к Юлианне у меня имеются вопросы. Как она променяла мужа на ничего собой не представляющего Вадика? Они из разных миров, не соответствующие друг другу единицы. Снова пересматриваю видео, понимая, по какой причине Вадик не демонстрирует их отношения. Юлианна должна оставаться примером святости и правильности в глазах бывшего мужа, чтобы настаивать на продаже акций вне акционеров компании. Предполагаю, что именно так она выбивает сумму, которая значительно превысит предложенную Марковым. Если бы он знал, кому отдала предпочтение Юлианна, испытал бы испанский стыд. Первый порыв показать видео по возвращении в офис угасает. Не стоит лезть туда, куда не просят. Никому это не нужно. Я и так стала активным участником отношений босса и подруги. Поэтому вклиниваться в разборки с бывшей женой точно не стоит. Взрослые люди не нуждаются в непрошенной помощи. Мне бы себе помочь и выбраться из ситуации, в которую загнана по собственной воле. Возвращаюсь в офис, отдаю коробку боссу и занимаю кресло в приемной. Беседую с посетителями, провожаю к Маркову, занимаюсь документацией, переваривая увиденное и услышанное сегодня. Даже представляю, как расскажу Ленке о неожиданной встрече с Вадимом. Но вовремя понимаю, что ей тоже не стоит об этом знать. Она может поделиться со своим мужчиной, что только усугубит ситуацию. Но мне стало однозначно легче. Вадик действительно влюбился, именно это и стало причиной нашего разрыва. И несмотря на факт измены, я понимаю, что сделала все, чтобы сохранить нашу пару. Но, увы, таким, как Юлианна, я не конкурент. Слишком яркая, слишком красивая, слишком впечатляющая. По всем фронтам – слишком. Марков больше не задает вопросов о Ленке и, кажется, успокаивается. Собираюсь уйти, но все же открываю дверь кабинета босса, чтобы задать вопрос. «Александр Алексеевич, я вам еще нужна?» «Нет, Вита», — отвечает, не поднимая головы. «Хотя...» — задерживает меня. «Освободите в понедельник время с 12 до 2. Нет, до 3, чтобы наверняка. У меня встреча». «Хорошо. В городе? Я еду с вами?» «Встреча будет здесь. Не хочу, чтобы меня беспокоили». «С моей стороны требуется подготовка?» Марков поднимает голову и, усмехнувшись, откидывается на спинку кресла. Конкретно от вас предельное самообладание, потому что в понедельник нас посетит не очень приятный посетитель. Моя бывшая жена.